мне почему-то кажется, что господин Торбинс думал в основном о вещах посторонних, с потайным ходом в недра горы, никак не связанных, о тихой зеленой Хабитании, о милой круче и о своей уютной норке. Порой Бильбо отводил взгляд от безбрежных далей и принимался мрачно рассматривать серый валун, лежащий посреди лощины, или наблюдал за улитками, большими жирными улитками, которые облюбовали каменные стены лощины и медленно, с трудом, переползали с места на место. «Завтра начнется последняя неделя осени», — сказал однажды Торин. — «А за осенью придет зима», — прибавил Бифур. — «И наступит Новый год», — закончил Балин. — «Сдается мне, прежде чем мы чего-нибудь добьемся, по нашим бородам можно будет спускаться вместо веревок. Что-то наш прославленный добытчик совсем от дела отбился. У него есть колечко-невидимка, верно? Так пусть наденет его, проберется через парадные врата в пещеру и узнает, как там обстоят дела». Услышав эти слова, гномы беседовали в двух шагах от него, Бильбо пришел в ужас. «Кошмар!» — мелькнуло у него в голове. «Друзья называется. И почему я вечно должен их выручать? Разве я похож на мага? Что делать? Что мне делать? Ведь как знал, что под конец со мной обязательно случится какая-нибудь скверность. Да если меня и вправду зашлют под гору, я же никогда оттуда не выберусь». Ночью он не сомкнул глаз, настолько ему было плохо. Наутро гномы разошлись в разные стороны, кто спустился в нижний лагерь проведать пони, кто отправился бродить по склонам горы, кто снова взялся за дверь. А Бильбо опять уселся на пороге. Он то пялился на серый валун, то вперял взгляд в голубые просторы на западе. У него почему-то возникло странное ощущение — что-то должно произойти. «Может, соизволит вернуться Гэндальф?» — мрачно подумал он. Поднимая голову, хоббит видел далекий лес. Когда солнце начало клониться к западу, лиственный полог лихолесья вдруг окрасился желтым, будто солнечный свет отразился от пожухлой листвы. Солнце, между тем, опускалось все ниже. Вот оно оказалось на одном уровне с глазами Бильбо. Хоббит встал, подошел к каменному карнизу. Над окоемом поднимался бледный серпик новорожденной луны. Вдруг за спиной что-то словно хрустнуло. Бильбо обернулся. На сером валуне сидел огромный дрозд. Истинно черный, с желтой грудкой в черных крапинках. Хрум! Дрозд поймал улитку и теперь пытался расколоть о камень ее раковину. Хрум! Хрум! И тут Бильбо догадался. Забыв о том, что его могут услышать соглядатые дракона, он выбежал на карниз, закричал и замахал руками. Гномы поспешили к нему, гадая, что такое могло стрястись. Те, кто находился внизу, стали требовать, чтобы их подняли, а Бомбур сладко спал. Бильбо поспешил все объяснить. Наступила тишина. Хоббит стоял у серого валуна, а гномы смотрели на него, недоверчиво качая головами. Солнце опускалось все ниже и ниже, и вместе с закатом таяли надежды. Вот дневное светило скрылось в огненно-красных облаках. Гномы застонали от отчаяния, но Бильбо и не подумал отойти от серого валуна. Серпик луны подобрался к окоему, пали сумерки, и когда угасла последняя надежда, последний солнечный луч, рдяно-красный, выскользнул сквозь прореху в облаках и вонзился указующим перстом в гладкую стену. Черный дрозд, глаза бусинки которого внимательно следили за происходящим, громко пропел. Послышался треск, от стены отломился и упал на землю осколок. В скале, в футах в трех от земли, появилось отверстие, замочная скважина. Гномы бросились к стене и дружно навалились на нее. Тщетно, а время стремительно уходило. «Ключ!» — воскликнул Бильбо. «Ключ! Где Торин?» Гном подбежал к хоббиту. «С картой Гэндальф отдал вам ключ. Попробуйте его вставить, только поскорее, не то будет поздно». Торин снял с шеи цепочку с ключом, вставил ключ в замочную скважину, повернул. Щелк! Свет померк. Солнце село, луна куда-то пропала, небо потемнело. На сей раз навалились все вместе. Каменная стена наконец-то начала поддаваться. По ней побежали трещины, затем обрисовалась дверь 5 футов высотой и 3 шириной. Медленно, беззвучно дверь распахнулась вовнутрь. За ней открывался проход вглубь горы. Казалось, это из него выползает непроглядная ночная тьма.